Часть 28. Все пошло не так. Мало кто среди небожителей знал, что Люцифер, в прошлые времена более известный как Пан из народа фавнов, пришел в земли небожителей не снизу, а сверху. Нет, он не был низвергнут с этажа полубогов из-за проигрыша на арене. Там удачливый фавн занимал уверенное 908 место в топ-1000, и мало кто мог его оттуда потеснить. На арене полубогов не было строгих ограничений, и он мог использовать своего питомца, летающего древнего черного дракона по кличке Хоп, но чаще всего обходился без него, так как боялся его потерять. Причина для спуска была другой. Растеряв всех старых друзей, с которыми начинал несколько тысяч лет назад в неудачных битвах со стражами верхних этажей, глупых ссорах за обладание той или иной прекрасной спутницей или божественным артефактом, он решил вернуться в Нижние миры. Вернуться, чтобы найти новых друзей, новую любовь и мотивацию сражаться дальше. Хотел заразиться ею у новичков, тайно вступив в один из отрядов и вместе с ним пройти путь приключений от песочницы до мира полубогов еще раз. Конечно, в одну и ту же реку не войти дважды. За тысячелетия изменился он сам, структура и правила башни и сами миры, через которые они с Дионисом, Ватаном, Геллой, Акипеттой и Азурой когда-то прошли. Хорошие были времена. Времена буйства бесстрашной юности. Все унеслось, истлело, растворилось в разглаженных амброзии и складках старческих морщин. Люцифер опять молод внешне, но совершенно одряхлел внутри, лелея прошлое больше, чем заглядывая в будущее. В конце концов, если новых хороших друзей найти не удастся, он готов взять себе в спутники группу учеников, где будет пару прекрасных эльфиек, нежных Нека или строптивых кентавриек, как его последняя возлюбленная Гелла. Люцифер был одним из немногих, кто остался верен себе с начала штурма башни видящих. Он старался жить в этом опасном приключении полной жизнью, дышать полной грудью, исследовать каждый уголок нового открывшегося мира и осеменять все, что вкусно пахнет и красиво выглядит, а не сразу рыскать в поисках портала на верхний этаж. Хотя раньше исследовать каждый кусочек нового мира имело больше смысла, так как это было не только интересно, но еще и очень выгодно. Везде, в каждой лесной чаще, на вершине горы или глубокой пещере и на дне любого озерца могли находиться так называемые «тайники предков». Особые места, пространственные карманы, где могли храниться таинственные волшебные артефакты, редкие эликсиры, божественные свитки мудрости, духовные сокровища, редкие нефриты и материалы, золотые пластины и куски орехалковых, адамантовых форм с рецептами создания легендарного, мифического и божественного снаряжения. Находить такие тайники и исследовать их содержимое в первый раз было очень интересно. Из-за множества перестроек, перетасовки этажей видящими для улучшения баланса, замены стражей, заселения или естественного истребления магических зверей героями, а также выбрасывания из цепочки потерпевших климатическую, техногенную или магическую катастрофу миров, для него башня стала как новая. Еще поэтому Фавн, после очередного обновления, автоматически попавший в разряд друидов-оборотней, хотел начать все заново. Некоторые его знания и представления устарели. Единственное, что он точно знал, это то, что он очень силен. Обладал 90-м уровнем по универсальной системе оценки, а его черный дракон достиг стадии древней, что означало его неимоверную силу, но и то, что он может естественным образом умереть в любой из дней. Счет шел уже не на годы, а на месяцы. Как ни печально расставаться с любимым Хопом, придется принять это как данность и заново искать себе сильного питомца. Приручение взрослой особи невозможно, поэтому придется пройти долгий путь, вырастив нового дракона из яйца, как в прошлый раз, или взяв кого-то попроще. Все же ежедневно кормить огромного дракона мясом – огромная морока. А если пустить питомца охотиться без присмотра – жди беды. Хоть драконы и умны, вполне могут полакомиться молодой человечиной. У друида по новым правилам могло быть до 10 духов-защитников, но только один живой питомец. Опять здравый смысл был принесен в угоду балансу, ведь люди такие слабые и плаксивые, но все равно умудрились истребить всех его потомков, непомерно расплодивших во всех нижних мирах и объявив фавнов, кентавров и всех длинноухих демонами и олицетворением всех зол. А всего-то из-за того, что человеческим самкам, зашедшим в лес по ягоды и грибы, досталось немного телесных ласк. Женщины сами ходили ночевать к эльфам, восхищаясь их изящной красотой, но что-то и фавнам перепадало. Ведь они отличные музыканты, и вино из дикого винограда умеют делать. Под музыку и вино нередко и парням с копытами дамы не отказывали. Что ни для кого не секрет, и отразилось в культуре людей в виде скульптур и живописи. Конечно, когда на утро опьянение исчезало, и вместе с похмельем приходило понимание, что детки-то могут появиться с копытцами или длинными ушами, приходилось врать мужьям, что, мол, напал рогатый гад из кустов и сделал свое грязное дело. Хотя в действительности все было не так. Вообще нездоровая привычка причислять всех созданий, отличных от человека, к монстрам и демонам, очень сильно прослеживалась в последнее время на всех этажах ниже 10-го, где поработали храмы культа. Всякие нечистоплотные организации, желающие держать население и особенно женщин в узде. Подобные верования, насаждающие свое единственно правильное видение мира, где нет места нагам, ракшасам, фавнам, эльфам, кентаврам, дворфам и прочим, пугающих людей своим видом личностей, зато любвеобильных лесных и водных нимф, дриад, наяд и нереид, мужчины по три раза на дню готовы были посещать, помалкивая об этом в тряпочку. Тщеславные архонты, вроде Мифаила и Габриэля, объявили себя защитниками глупых и греховных людей, но придумывали строгих правил и законов, чтобы люди-аборигены с иными народами не спаривались, возвели ксенофобию в абсолют, хотя сами активно пользовались услугами его сородича, фавна-друида, взявшего себе новое имя в честь одного из полубогов, Гефеста II. И при этом всех, кроме людей, объявили демонами, записали в темные. Для чего это было сделано, вполне понятно. Им хватило Ассуры, Ганеша и прочих агрессивно выступивших против засилия архонтов-героев. Противостояние перешло в открытую вражду, и без сомнений Люцифер принял сторону темного, свободолюбивого и незаслуженно оболганного и демонизированного архонтами лагеря. Правда, это застопоривший дальнейшее продвижение героев вверх конфликт в менее выраженной форме присутствовал и в землях полубогов. Там также присутствовали архонты вроде Ареса, Гефеста, Аполлона, Артемиды, Афродиты и прочих, кто топил за чистоту крови и одну попытку и четыре запасных для тех, кто достиг титула полубог. Прям копирка с 10 этажа, но никаких храмов Арес и его сторонники в посещенных мирах для навязывания всем своего мнения не понастроили, и каждый из жителей верхних миров верил в то, что хотел. Желая ослабить тиранию Мифаила, спустившись к небожителям, Люцифер вступил в борьбу за место в топ-1000. В свое время он пролетел с друзьями 10 этаж и не заметил, но сейчас здесь закрепились циничные и алчные до власти архонты, и их просто необходимо было сместить. Однако это оказалось не так просто сделать в честной борьбе на арене. Вызвать на бой кого-то из верхушки топ-1000 можно было только с согласия всех, кто стоит ниже претендента. А никто из гордых небожителей не желал, чтобы перепрыгивали через его голову без боя. Если в топ-1000 до первых 100 мест можно было вызывать вышестоящего по рейтингу на бой раз в день, то в топ-100 лишь раз в месяц. Добравшись без единого проигрыша до 11 места, Люцифер ухватился за неожиданно возникшую возможность попасть в песочницу, как за редкий шанс порушить порядки, установленные архонтами, как когда-то это сделал Асура. Но тот перегнул палку чрезмерной жестокостью, чем лишь отвернул от себя аборигенов и укрепил их веру в правильность суждений жрецов культа. Фаун занимал высшую строку в рейтинге среди сторонников и легко убедил их, что будет лучшим кандидатом для отстаивания их интересов в песочнице. Он собирался сломать стереотип, что все отличные от людей создания зло. Но первое, что он увидел, появившись в стартовом городе новичков на темной стороне, в славном городе истоков, это жуткую разруху, нищету, бессмысленное насилие и рынок рабов. Немного разобравшись в обстановке, Люцифер пришел в ужас. Поля для выпаса скота заняли орды кентавров, леса эльфы и дриады, горы дворфы, побережья морей нереиды, не позволяя никому трогать их скот, плоды, грибы, ягоды, рыбу и прочие съестные и производственные ресурсы. В условиях захвата и дележки территории и удерживания жизненно необходимых ресурсов в чьих-то одних руках все обычно мирно сосуществующие народы стали жестоко враждовать друг с другом, устраивая бессмысленные сражения за каждый клочок земли и источник ресурсов не на жизнь, а на смерть. При этом никто толком не развивался, ведь за убийство другого претендента не начислялось опыта и духа, зато убитые противники получали штраф. Проигнорировав новый путь развития, возникший после последнего серьезного обновления 400 лет назад, связанный с использованием КТ, как очередные ограничивающие правила архонтов, новички примыкали к какой-то из сил, а заклятые враги не пытались объединить силы, чтобы уничтожить стражи этажа и покинуть ставшую очень тесной песочницу. Это был тупик. Оставалось только гадать, кто надоумил всех этих существ вести такой странный образ жизни. А больнее всего по сердцу Люцифера резануло то, что среди рабов для тяжелой работы он в основном увидел грязных, тощих и забитых фавнов, которым не нашлось места в лесу рядом с гордыми эльфами и среди выпасающих скот, быстрых и свободолюбивых кентавров. Завесу первопричины кровавого межрасового конфликта приоткрыла сцена дележки новичка. Базировавшийся неподалеку от места появления отряд эльфов не успел отбить возникшую на площадке эльфийку у бронированных орков, и она отправилась прямиком в ряды рабынь для плотских утех. Правда, конкретно этой очень повезло. Ее вскоре выкупили эльфы за мясо животных по ее весу. Группу воинов, спасающих или выкупающих своих соплеменников, держали неподалеку бронированные с ног до головы дворфы. ощетинившиеся острыми копьями и арбалетами из своего укрепления. Были здесь и кентавры, гарпионы, тавры, но никто из них не додумался объединиться и отбить круг явления у орков и огров, устроивших вокруг него свою базу и наладив очень выгодный торговый бизнес. Не было отряда прикрытия только у фавнов, и их защитником выступил Люцифер. Как обезумевший, он вырезал и испепелил с помощью хопа сначала всех огров, орков и прислуживающих им гоблинов, а потом ярость перекинулась на спокойно смотревших на страдания фавнов, но не предпринимавших никаких попыток им помочь дворфов, кентавров и эльфов. 2 часа Люцифер разорял руины города Истоков, уничтожая укрепления, жилища и подземные тюрьмы работорговцев, и то, что он там нашел, поразило его до глубины души. Разогнав преступное кодло, он стал свидетелем того, как подоспевшие к городу объединенные армии гарпий, эльфов, кентавров и дворфов убили оставленного для защиты входа в подземелье дракона. Обезумевший от горя и ненависти, Люцифер сначала напал на толпу убийц, а затем, осознав, что его запасы маны не бесконечны, чтобы воевать с тысячами противников одновременно, стал отступать под натиском озлобленных врагов к северной стене богов. Он потратил все эликсиры лечения и маны, на бегу избавляясь от полученных отстрел эльфов и дротиков кентавров ран, и едва не был убит, чудом проскользнув в горном тоннеле за защитную печать. В этот момент он уже был готов признать, что толпа злобных существ на темной стороне песочницы заслуживает того, чтобы быть уничтоженной и не попасть в мир башни. Но тут в голове всплыли обрывки фраз Канон и некоторых других небожителей, которые обсуждали подслушанные шпионом на собрании фракции Мифаила слова, где он как-то сказал: «Мы закроем их в замкнутом пространстве, как пауков в банке, и заставим воевать друг с другом. Разве не это и случилось в песочнице?» Факт, что страж портала на темной стороне слишком силен, и в этом как-то замешан Мифаил, нужно было еще проверить. Но в этот момент гибель Хопа и разочарование в собратьях вылилось в желание мести светлому лагерю. С этой целью, сбежавший на светлую сторону песочницы, ради собственного спасения распаленный Люцифер отправился в Тристрам. Там находятся Немезида и жрецы храма культа, косвенно виновные в том, что его сородичи страдали в рабстве столько лет. И вообще, почему действия Ассуры привели к появлению стены и многих других нововведений? Это же игра в одни ворота. Кто-то из архонтов уже добрался до этажа богов и способен менять реальность всей башни по своему желанию или обращая прямые просьбы к создателям этого мира. Наверняка у богов куда больше возможностей контакта с истинными богами, чем у простых полубогов. Однако достучаться до видящих из песочницы и попросить все исправить было невозможно. Поэтому Люцифер для начала убил 2 прислужников культа архонтов у выхода из тоннеля, а потом отправил на точку воскрешения Тристрама 10 других героев, попавшихся под руку у находившейся неподалеку пещеры испытаний. Это было послание Немезиде, получив которое, она должна была примчаться на юг к стене, а он тем временем отправится на поиски убийцы Даоса к храму судьбы. На самом деле до происшествия в городе Истоков друида этот вопрос не особо интересовал, так как убить кого-то в песочнице, в землях небожителей и полубогов из героев просто невозможно. Но проникнувшись глубокой ненавистью к Мифаилу за его план с банкой пауков, Люцифер решил все же поискать того, кто совершил невозможное, если он вообще существует, и выбить из него всю информацию. Это могло открыть запретные доселе горизонты. Достаточно лишь вообразить, что он убьет всех архонтов на 10 и 20 этаже. Мир без зла в красивой обложке, которая своими коварными действиями извратила природу его народа и тех, кого он никогда бы не стал ненавидеть, без их вмешательства, станет намного лучше. В небе я буду слишком заметен издалека, а боя с Немезидой без запасов эликсиров лучше избежать, подумал друид. Нужно было прикинуться обычным путником, едущим по своим делам на повозке, и для этого подошла та, что спустя 5 минут полета он увидел на дороге внизу. Резко спикировав, Люцифер красиво погасил скорость свободного падения серией мощных взмахов крыльями и опустился на дорогу, преградив повозке путь. В планах убивать незнакомцев не было, но они могли рассказать Немезиде о том, что у них отобрали повозку, оставшись на дороге или появившись в храме, если он отправит их на воскрешающий круг. Лучше всего было лишить их сознания или связать и бросить в высокую траву, но что-то пошло не так.